Он реальный извращенец. Через некоторое время я понимаю, что это за предмет моей головы. Это ножницы. На это безошибочно указывает звук. Илья трахает меня и одновременно пытается зачем-то постричь. Мой голос застревает где-то внутри, мое тело сковывает ледяной ужас. И мне приходится просто лежать и плакать. Боль стихает. Вместо нее приходит легкое возбуждение, и где-то на задворках разума я удивляюсь этому. Откуда берется возбуждение в таких условиях? Я в полной мере ощущаю, как входит и выходит из меня жутко толстый пенис. Парень продолжает меня стричь. Щелк, хлюп. Хлюп, щелк. Надо думать о своих волосах, но мне не до этого. Я нахожусь в каком-то нереальном пространстве, где только мое естество и плоть Ильи. Я погружаюсь в наше соприкосновение, погружение друг в друга. «Как же хорошо, какой ты узкий!» — приговаривает он. Вслушиваюсь в его голос, следую за его голосом и принимаю в себя член. Вдруг он откидывает ножницы в сторону и грубо поднимает меня так, чтобы я расположился на его коленях. Парень обнимает меня и смотрит в мои глаза с такой нежностью, что я совершенно сбит с толку. «Теперь ты мне нравишься больше. У тебя красивая прическа». Он приникает губами к моей шее. Я негромко вою, он задевает синяк, оставленный им 3 дня назад. Он расценивает это как согласие и кусает. И тогда я вскрикиваю. Он продолжает кусать меня в шею. Я от боли кривлюсь и начинаю царапать ему грудь. Он внезапно выдает мне хлесткую звонкую пощечину, после чего затыкает меня своим требовательным поцелуем. Наш болезненный, но горячий секс продолжается около часа. Удивительно то, что хоть у Ильи и было длительное воздержание, кончать он не спешит. Парень кончает в меня внутрь, пульсируя своим органом, и мы после этого просто лежим. Он лежит на мне, а внутри меня разливается его тепло. Мысли начинают посещать мою голову только минут через 20. Он долго лежит на мне ровно до того момента, когда меня доходит. Он уснул. Вздохнув, я пытаюсь толкнуть его с себя. Поначалу мне это не удается, Илья очень тяжелый. Но я все-таки выскальзываю из-под него и встаю на слабые ноги. Разум начинает просыпаться. Я подхожу к зеркалу в коридоре и чуть не кричу в голос. Мои красивые волосы превратились в какие-то несуразные лохмотья. По-другому это не назвать. Я с болью смотрю на этот кошмар на своей голове и не знаю, что думать. Однозначно надо валить от этого придурка, он ненормальный. Хорошо еще, что не прирезал меня этими ножницами. Теперь придется обновить имидж. Но куда мне идти? У меня теперь нет дома. Из-за Влада я потерял все. У меня даже нет денег, чтобы снять жилье и начать искать новую работу. Вот попадос, и Дэн мне не поможет, я для него больше не существую. Плевать, мне надо просто свалить. Лучше жить на улице, чем здесь. Я захожу обратно в спальню и начинаю искать свою одежду, но почему-то ее нигде нет. «Ты ее не найдешь», — подает голос Илья. Я вздрагиваю и чуть не подпрыгиваю до потолка. «Почему?» — я стараюсь как можно вежливее задать вопрос. «Потому что. Я сказал, что ты останешься у меня». «Ты не можешь меня заставить. Ты больной. Я хочу уйти». «Твой дом теперь здесь, дорогой». Взгляд Ильи скользит по мне. «Я так хотел, чтобы мы жили вместе». «Ты...» — я хочу сказать «больной», но вовремя останавливаюсь. Мало ли что может сделать этот странный человек. Я кашусь в сторону окна и замечаю, что там, оказывается, есть застекленный балкон. «Ладно, хорошо. Не мог бы ты поставить чайник и сделать мне чай? Я так проголодался». «Конечно, солнышко». Илья, не моргая глазами, продолжая следить за мной взглядом, встает. Затем с огромным трудом заставляет себя развернуться и пойти на кухню. Я сразу же устремляюсь к балкону и как можно бесшумнее открываю дверь. Перед моими глазами предстает странная картина. Половина балкона наполнена мужской одеждой. Все бы ничего, но преобладает именно нижнее белье. Разных цветов, разных фасонов, разных размеров. Не первой свежести. Можно сделать вывод о том, что это уже использованное белье. Но тогда возникает вопрос, откуда оно возникает и все ли в порядке с хозяевами? Времени размышлять нет, и я хватаю свою одежду, которая лежит на верхушке этой кучи. Быстро натягиваю на себя водолазку и брюки, нахожу свою сумку, засовываю туда свои оставшиеся вещи, которые этот придурок зачем-то скинул сюда же, и выбегаю с балкона. На выходе из гостиной я сталкиваюсь с Ильей, который держит кружку чая в руке. Меня пронзает липкий страх от того, что этот странный парень может меня не выпустить. И не дав ему опомниться, отпихиваю его от себя руками. Он неловко поскальзывается и падает на спину. Бокал с чаем успевает взметнуться и разливается по полу. Кружка откатывается в глубину коридора. «Илья, я приношу извинения, но мне срочно нужно в одно место». На одном дыхании тараторю я и устремляюсь к выходу. Он успевает схватить меня за лодыжку, и я падаю на колено. Оно тут же отзывается острой болью. «Не все так просто, милый мой», — шипит Илья и ползет ко мне. Его лицо излучает крайнюю ярость, и я начинаю понимать, что мне приходит конец. Зажмуриваюсь, смирившись со своей участью. «Может, он убьет меня?» К моему удивлению, Илья не собирается меня убивать. Он переворачивает и ложится на меня, утыкаясь своим снова стоящим членом в моей ягодице. «Надо же, ему опять хочется близости!» Пока я плачу, он стягивает с меня брюки. «У меня так сильно болит после нашего последнего раза, что я даже не представляю, насколько наш контакт будет болезненным. Этот раз выходит скомканным, но благо этот урод додумывается подняться и взять крем. Секс со стороны Ильи выглядит отчаянным, будто он знает, что я все равно уйду, и он ничего не сможет с этим поделать». А с моей стороны это сейти является полностью безинициативным. Я просто лежу, не чувствуя того самого возбуждения, и просто позволяю парню облегчиться. Я жду, когда это закончится. Толчок. Еще толчок, и Илья снова кончает. «Если ты убежишь, то я найду тебя и убью. Поверь, я это сделаю», — говорит он спокойным тоном и уходит на кухню. «Иди спать. Сегодня не буду тебя трогать».